И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни в шкатулке, ожерелье, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел. «Твое, — говорит, — владей Никитинской святыни и шагай прочь, Матвей, в Прикумское твое логово!» И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы. «С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди, братья?» И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал. «Шакалья совесть, — говорит, — и не вырывается. Я с тобой, как с Российской империей офицером, говорю, а вы, хамы, волчицу сосали, стреляй в меня, сукин сын!» Но я стрелять в него не стал. Стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна совершенно сумасшедшие сидели. Они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало глядели. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна прибежали в кресло садиться. На них бархатная корона перьями убрана была. Они в кресло бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал, или более часу. И за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, я так выскажу, от человека только отделаться можно. Стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость. Стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею. Я, бывает, врага час топчу или более часу. Мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть».